Завтра либо бандиты опять поскачут, — жуя, — сказал Поганкин и хлопнул ложкой по лбу одного мальчика. Тот вытащил сразу кусок картошки. — Отчего бандиты? — хотел узнать Дванов. — На дворе вызвездила. Дорога по усадистей пойдет. У нас тут как грязь, так мир. Как дорога провянет, так война начинается. Поганкин положил ложку и хотел рыгнуть, но у него не вышло. «Теперь хватай», — разрешил он детям. Те полезли на захват остатков в чашки. «От такого довольствия цельный год не икаю», — серьезно сообщил Дванову Поганкин. «А бывало, пообедаешь, тогда самый вечерний от икоты родителей поминаешь. Вкус был». Дванов укладывался, чтобы уснуть и поскорее достигнуть завтрашнего дня. Завтра он пойдет к железной дороге, чтобы возвратиться домой. «Наверное, скучно вам живется?» — спросил Дванов, уже успокаиваясь для сна. Поганкин согласился. «Да то ништь весело. В деревне везде скучно. Оттого и народ-то лишний плодится, что скучно. Ништь стал бы каждый женщину мучить, ежели б другое занятие было. А вы бы переселялись на верхние, жирные земли, — догадался Дванов. Там можно жить с достатком, от этого веселей будет. Поганкин задумался. Куда там? Разве стронешься с таким карагодом? Ребята, идите отпузырьтесь на ночь. А чего же? — испытывал Дванов. А то у вас отнимут ту землю обратно. Это как же? Аль распоряжение вышло? Вышло, — сказал Дванов. Что ж зря пропадает лучшая земля? Целая революция шла из-за земли. Вам ее дали, а она почти не рожает. Теперь ее пришлым поселенцам будут отдавать. Те верхом на нее сядут, нароют колодцев, заведут на суходолах хутора, земля и разродится. А вы только в гости ездите в степь. Поганкин весь озаботился. Дванов нашел его страх. «Земля-то там уж дюже хороша», — позавидовал Поганкин своей собственности. «Что хошь родит? Неужели советская власть по усердию судит?» «Конечно», — улыбался Дванов в темноте. «Ведь поселенцы придут такие же крестьяне. Но раз они лучше владеют землей, то им ее и отдадут. Советская власть урожай любит». «Это-то хоть верно», — загорюнился Поганкин. «Ей тогда удобней разверсткой крыть». «Разверстку скоро запретят», — выдумывал Дванов. «Как война догорит, так ее и не будет». «Да мужики тоже так говорят», — соглашался Поганкин. «Ай, кто стерпит муку такую нестерпимую? Ни в одной державе так не полагается. Либо, правда, в степь-то уйти полезней». «Уходи, конечно», — налегал Дванов. «Набери хозяев 10 и трогайся». После Поганкин долго разговаривал с Варей и с болящей женой о переселении. Дванов им дал целую душевную мечту. Утром Дванов ел в сельсовете пшенную кашу и снова видел Бога. Бог отказался от каши. «Что мне делать с ней?» — сказал он. «Если съем, то навсегда все равно не наемся». В подводе совет Дванова отказал, и Бог указал ему дорогу на слободу Каверина, откуда до железной дороги 20 верст. «Попомни меня», — сказал Бог и опечалился взором. «Вот мы навсегда расходимся, и как это грустно, никто не поймет. Из двух человек остается по одному. Но упомни, что один человек растет от дружбы другого.